заброшенный замок в тенях отражений, где хаос танцует на лезвии дня. Я принц без короны, мастер сомнений, и в картах начертана правда. Забытые лица, где брат — это волк, а сестра — пустота. Мы делим престол, что нам только снится, пока за спиной догорает черта. Я шел сквозь отражения, путая тропы, где мир лишь дешев. Это шрам на душе. Мы спорим не с дьяволом, даже не с Богом. Мы спорим с собой на крутом вираже. Янтарное небо над вечным утесом, где истина пахнет морской солью. Мы платим за право владеть этим плесом своей неизменной царственной болью. А хаос хохочет в глазницах порталов, стирая границы. В геометрии рока рожден. Но если реальность всего лишь затея и амбер-рисунок на мокром песке, я буду играть, ни о чем не жалея, с зажатым тузом в аниме. Среди суеты.